Глава 25. Время до начала весны тянулось так же долго, как и до Лортона. Примерно через сутки после общения за обедом снова похолодало. Пошел уже ненавистный снег. И я с тоской смотрела в окно на падавшие снежинки. Снова пришлось погружаться в книги, чтобы спастись от скуки. Я перечитала и сборник законов, и книги по охоте, и немногочисленные любовные романы. Последний вообще могла цитировать наизусть. В общем, дел в поместье зимой практически не было. Дров пока хватало, продуктов в принципе тоже. Жили бы в поместье мужчины, те же Стивен с Аликом. Тогда, возможно, пришлось бы извращаться и как-то экономить. А так я наедалась тем, что ставил на стол прислуга. И Найра Мерис уверяла, что до Арналей мы точно протянем на припасах. А там уже можно будет и первый урожай снимать, выкапывать дортис и гарку, местную репу и свеклу. Они помогут продержаться до конца весны, начала лета, когда поспеет первый существенный урожай. А если будет кому дичи в лесу набить, то и мясо на столе появится сразу же после арналей. Та же Найра Мериса рассказывала, что в начале второго месяца весны в ближайших крупных городах устраивают ярмарки, на которые привозят товар купцы. Самые богатые приходят порталами из столицы и распродают оголодалым дворянам залежавшуюся продукцию. Такие ярмарки, известные как весенние праздники, были традиционным событием в столице и крупных городах и проводились по своему обыкновению на рубеже весны и лета. Они привлекали купцов и торговцев из далеких провинций, которые привозили на них богатые грузы. Шелковые ткани, драгоценные камни, изделия из бронзы и серебра. Богатые купцы, которые управляли портами столицы, также приезжали на ярмарку. Они привозили на нее залежавшуюся продукцию, которую не могли продать в столице из-за изменения моды или слишком высокой цены. Это могли быть старые запасы шелка, залежавшиеся бриллианты или изделия из бронзы, которые уже потеряли свою актуальность. Однако для дворян, которые жили в окружающих городах, вдали от столичного шика и ближайших пригородов, такие ярмарки представляли возможность купить те товары, которые не могли себе позволить столице. Они с радостью брали у богатых купцов залежавшуюся продукцию по существенно ниже рыночной цене. Это было особенно важно для тех дворян, которые постоянно пытались поддерживать свой статус и обзаводиться роскошью. На ярмарке можно было найти практически все, что только можно представить. Ткани для одежды, украшения для женщин, оружие для мужчин, а также различные изделия для дома и сада. В общем, все было в полном порядке. Жизнь не останавливалась и в глубокой провинции, вроде той, в которой сейчас жила я. Как говорится, были бы деньги, голодать не придется. А деньги у меня пока что были. Насчет продуктов я не переживала, а вот свадьба, она меня сильно беспокоила. Я, конечно, составила брачный контракт, расписав подробно все пункты, но понятия не имела, нужно ли все это заверять у поверенного, или же хватит магической клятвы. Да и реакция самого Стивена на указанные пункты мне была неизвестна. Вдруг прочитает, обидится на что-нибудь. Откажется со мной к алтарю идти. Тогда нужно будет срочно искать кого-то менее обидчивого и более сговорчивого. А это еще одна головная боль. И я очень сильно сомневалась, что кто-нибудь из местных аристократов согласится даже за плату стать моим фиктивным мужем при указанных условиях. В общем, я волновалась перед итоговым разговором. Сильно волновалась. И снова успела себя накрутить. Так же, как и перед Лортоном. Прочитанные законы и непонятное прошлое Стивена только подстегивали мою нервозность. Хуже всего было то, что я знать не знала ни о каких родственниках в этом мире. Дядя? Да еще и троюродный. Кто он? Что здесь делал? И что делал я на земле, если родом отсюда? Кто и когда из моих предков оказался довольно внезапно в немагическом мире? Ради чего или кого бросил все свое имущество здесь? Почему никто никогда не рассказывал мне обо всех этих загадках? И каким образом, бездна побери всю мою родню, мне теперь выкрутиться из этой дурацкой, не по моей воле сложившейся ситуации? Я очень, очень, очень сильно не хотела теперь завещанное мне наследство. Морозы постепенно уходили. Температура медленно, но повышалась. И в положенный срок снег начал превращаться в лужи. Пусть помалу, постепенно, но весна наконец-то отвоевывала свои позиции у зимы. Напоминала о своем существовании. Готовилась стать полноправной владелицей этой местности. И на Арналии уже была распутица. Я все еще не рисковала выходить на улицу. Теперь уже не из-за морозов и холодов, а из-за непроходимой жидкой грязи и холодного ветра, продувавшего до костей. Два шага от дома, и можно спокойно потонуть в том болоте, которое находилось на месте бывших сугробов. А если еще и одет легко, то привет! Простуда, грипп или же пневмония. Но то я, трусиха, городская девушка, привычная к комфорту и уюту. Крестьяне в большинстве своем грязи не боялись. И потому довольно скоро в поместье пожаловали Алик и Стивен на телеге. И привезли с собой первый урожай Дортиса и Гарки. Как раз вовремя, надо сказать. Найра Мериса уже намекала на то, что надо бы поэкономить немного. «Прошу, пообедайте со мной», — пригласил я мужчин к столу. Алика следовало подробно расспросить о крестьянах. Все ли выжили? Как вообще прошла зима? Есть ли какие-то серьезные проблемы и так далее. Ну а со Стивеном мы побеседуем потом отдельно, в гостиной. Брачный контракт находился у меня наготове. Все в порядке, ваша светлость. Алик меланхолично работал ножом и вилкой, поедая дичь. Выжили все. Немного поголодали в самых дальних деревнях, но боги миловали, и обошлось без смерти. Теперь вот собрали и Дортис, и Гарку. Будут их есть, пока первый урожай Аргаши ближе к лету не поспеет. Там осталось-то 2-3 недели потерпеть, и полезет первая лечебная травка – лорка. Ее соберут, станут в чаи заваривать. Все польза организму. К лету все оклемаются. Эх, мне бы оптимизм Алика. Уже одна фраза про голод заставила меня вздрогнуть от ужаса. Нет, однозначно к следующей зиме надо запастись припасами не только мне. Я не могу позволить своим крестьянам умирать от голода. Осталось только выйти замуж и вступить в наследство. Тогда можно будет и на ярмарках скупать продукцию, и в деревнях стройку начинать, и крестьян работой обеспечивать. Только и всего выйти замуж. За Стивена. Фиктивно, конечно. Примечание. Распутица. Период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие сезонных погодных изменений. Лорка – это ценное лечебное растение, которое считается одним из первых, что появляется весной после снега. Его собирали с осторожностью и уважением, ведь верили, что первые травы, появившиеся после зимы, обладают особыми целебными свойствами и могут помочь организму восстановить силы после холодного времени года. Траву лорку сушили и измельчали, чтобы заваривать ее в чаи и настои, которые использовались для лечения различных недугов и укрепления здоровья. Чаи с лоркой пили как профилактическое средство, чтобы укрепить иммунитет и поддержать организм после зимы. Лорка также использовалась в народной медицине для лечения простудных заболеваний, боли в горле, кашля и других недомоганий.